что случилось в этот год или несколько позже с отцом Валериана. Когда полк стоял в Уфе, Иван Петрович с семьей жил, видимо, на квартире, на одной из тех улиц, что относились к приходу церкви богоугодных заведений, так как Валериан крещен в причте этой церкви. А где находился дом дяди Алексея Петровича, в семье которого Валериан позже воспитывался? Валентина Зиновьевна Кузьмина задалась целью разыскать этот дом. Сохранился ли он? Снесен? Уфа за 90 лет сильно изменилась, но до 50-х годов 20 века улицы старинной части нынешней Уфы больших изменений не претерпели. Лишь во второй половине века начинается некоторый снос домов частного сектора на отдельных улицах. Так было и по улице Аксаковской, но она большая. В конце концов, в результате долгих и кропотливых поисков Валентине Зиновьевне удалось установить, что Алексею Петровичу принадлежал дом на улице Аксаковской под нынешним номером 6. Я тогда только что вернулся с Памира, и она мне сообщила об этом. Боже мой, как мир тесен, и как все хрупко в нем! Дом этот собирались снести в 60-е годы, когда напротив университета решили построить общежитие для студентов. Но по каким-то причинам проект изменился, и снесли только дом под номером 4, а этот остался практически во дворе шумного студенческого общежития. И я, учась в университете, несколько лет смотрел на крышу этого дома, каждый день проходил мимо него, не подозревая, что в нем жил Валериан Альбанов. Правда, тогда я еще не знал о Валериане Альбанове. Я оказался прав в главном, что дом, в котором провел детство Альбанов, должен находиться где-то недалеко от Белой, на ее крутом и веселом, зовущем вдаль берегу. Так и получилось. Еще 2 года назад я заходила именно в этот дом, рассказывала Валентина Зиновьевна. Было почему-то чувство, что именно этот дом альбановский. Долго разговаривала с его хозяйкой, Ильиной Зинаидой Васильевной, пожилой женщиной. Когда убедилась, что это именно дом Альбанова, пришла вновь. Старинный одноэтажный дом в 5 узких, но высоких окон с кружевом наличников, парадный вход с улицы Аксакова. Зинаида Васильевна здесь уже не жила. Разыскала Зинаиду Васильевну, ей 80 лет. Она сказала, что дом всегда был под номером 6. Дом купила уже в 1930 году ее тетка Данилова у некой Кирилловой. Когда переезжали, соседка Кузнецова говорила моей тете, что этому дому почти 100 лет. Значит, он где-то 30-40-х годов прошлого века. Получается, что Алексей Петрович купил, а не построил дом. Другие дома на усадьбе номер 6 построены уже позже, при Кирилловой. Они и выглядят новее. Один двухэтажный дом, он и сейчас стоит, и один двухквартирный одноэтажный, его снесли. Дом Алексея Петровича не перестраивался. Ильиным он достался по наследству от тети Даниловой. В альбоме Зинаиды Васильевны я разыскала фотографию дома 1959 года. Он совершенно такой же. Новые жильцы дома делали ремонт, пилили старинные бревна. Они оказались крепкими, сердцевина белая, еще плотная. Прошлась по комнатам старинного дома. Вот гостиная, маленькие комнаты, возможно, детские, большая печь, на кухне одним боком выходит в гостиную. Какие в старое время были мастера! Печь ровно греет всеми стенками, от самого пола до самого потолка. Две печи поменьше отапливают другие комнаты. Дом имеет Г-образную форму. Кроме парадного, есть выход на усадьбу в середине дома. Видна старинная кладка печных труб. Притягивает внимание и большой чердак. При переезде Зинаида Васильевна раздала соседям, родственникам, знакомым ту мебель, те предметы быта, которые в коммунальную квартиру не повезешь. Просторная была улица Аксаковская в то время, когда здесь с 1891 года жил Валериан со своей сестрой, дедом Петром Карповичем в семье дяди. Я представила себе этот уголок Уфы в то время. За Ильинской стоял корпус духовного училища, да тот, что теперь корпус университета, обнесенный стеной в 1,5 метра высотой. За ним открывался чудесный вид на Белую. В этом доме Валериан до 1895 года жил. Возможно, бывал и позже. Здесь играл со сверстниками, спускался по Крутояру к реке. Отсюда ушел в первое свое путешествие на лодке по Белой. Тем временем стекаются ко мне сведения об Альбановых. Их оказалось немало, в основном в Башкирии. В Шаранском районе был даже хутор Альбановский, в Татарии. Некоторые из них слышали о Валериане Альбанове от своих предков, что среди их родственников был такой. Другие узнавали о нем впервые. Эти сведения к главному вопросу ничего не добавляют, но все-таки обогащают общую картину. По всему это была потомственная разветвленная священническая династия, за редким исключением, к которому относился и Валериан Иванович Альбанов. Альбанов Алексей Васильевич – исполняющий должность псаломщика в церкви в селе Шильны первого благочинного округа Мензелинского уезда, 1883 год. Альбанов Василий Иванович, священник, настоятель церкви в селе Шуган второго благочинного округа Белебеевского уезда, 1883 год. Альбанов Владимир окончил подготовительный класс духовного училища, 1883 год. Альбанов Павел Васильевич, исполняющий должность псаломщика в новостроящейся церкви в селе Троицкое второго благочинного округа Стерлитамакского уезда, 1883 год. Альбанов Михаил Васильевич, исполняющий должность казначея Уфимской духовной консистории, 1883 год,